Глава 24. Я начала делать руками пассы. «Дружок, перед тобой белая ведьма Гермогена. От меня ничего скрыть нельзя. Бруно, верный эльф, доложил мне, что в Москве появился дурачок, который предлагает Мгани, понятия не имея, что это такое. Я прилетела разобраться». «Прилетела?» — повторил испуганный юноша. «Ага», — кивнула я. «На реактивной метле. То, чем ты, милый друг, занимаешься, именуется мошенничеством. За это можно за решетку попасть. Вот Оксана Васильевна обрадуется, когда тебя задержат. Да и Антонина Васильевна в восторг придет». «Тетенька, вы кто?» — окончательно перепугался чернокнижник. «Ведьма Гермогена», — повторила я. «Если не веришь, попробую переубедить тебя простым способом». «Каким?» — прошептал дурачок. Я подняла руку. «Сейчас превращу тебя в кирпич». Студент медицинского колледжа взвизгнул, скатился с дивана и ринулся в коридор. «Эй, остановись!» — крикнула я. «Ведьма Гермогена добрая, и бежать тебе некуда. У подъезда бдит мой верный рыцарь!» Послышался стук двери. Я быстро написала сообщение Жабенкину и вскоре услышала скрип. Входную дверь открыли. Я высунулась из комнаты. «Игорек, эки ты нервный! Превратить человека в кирпич технически невозможно!» «Почему?» — возразил Илюша, который стоял позади колдуна. «Если сбросить его в чан на заводе...» «Уймись!» — велела я. «Игорь, я не имею ни малейшего отношения к нечисти и тебе не советую вступать в ряды нетопырей». «Кого?» — пролепетал будущий медбрат. «Нетопырь. Гладконосая летучая мышь», — блеснул интеллектом Илья. Лицо Игоря сморщилось. «Пришли издеваться, да? Отстаньте!» «Ты меня сам позвал», — напомнила я. «Выставил цену за Мгани». «Зачем фигнёй занимаешься?» — внёс свою лепту в беседу Илья. «Деньги нужны», — огрызнулся студент. «Стипендии только отличникам дают. Её как раз на 2 пирожка хватит. Мать жадная, валютой никогда не поделится. Бабка тоже нифига не даёт. Нудит, иди работай. Чё мне делать? У нас в группе девчонка есть, Анька. Она завела Инстаграм, называет себя гадалкой, Аннетой. У нее от клиентов отбоя нет. Машину купила. Я чем хуже? Решил попробовать. Вы у меня первая клиентка». «Тебе сразу не повезло», — констатировал Жабенкин. «Не подходишь ты на роль колдуна». «Почему?» — вскинулся Игорь. «Потому что идиот», — заявил Илья. «Давайте сядем», — предложила я и вернулась в комнату. «И чего вам надо?» — тоскливо спросил неудачливый шаман, увидев, что я опять расположилась в кресле. «Где твоя бабушка?» — задала я свой вопрос. «На дежурстве», — пояснил дурачок. «Суточном. Вернется в 9 утра». «Вот почему Форка настаивал на визите к нему ночью», — поняла я. «Найди себе какую-нибудь работу». «Отстаньте!» — дернул плечом парень. «На меня всем наплевать. Отец только о себе думает. Он на другой женился. Бабка психами занимается. До меня никому дела нет». «Разве Оксана Васильевна не в доме престарелых работает?» — удивился Илья. «Там», — скривился Игорь. «В интернате одни шизики. Нормальные дома живут. Вообще она сама того». Студент покрутил указательным пальцем у виска. «Ты сейчас говоришь о бабушке или о ее подопечных?» — уточнила я. Добрый внук скорчил рожу. «О бабке. Всю жизнь таскает ночные горшки. Старикашек моет. Фу. Вот мать, она умнее. Живет сейчас в Италии, в хорошем доме с богатой старухой. Деньги стрижет за уход, все себе покупает, мне ничего не присылает. Трудно ей меня с собой было взять. Я тоже хочу на море жить. Мать отлично устроилась, и я так хочу». «Откуда ты знаешь слово Мгани?» — прервала я стенание студента. «Услышал», — ответил тот. «Где, от кого?» — влез в беседу Илья. «Кто-то сказал», — соврал Игорь. «Мне слово понравилось, Мгани. На Мани похоже. Когда я объявление писал, решил, что надо таинственные слова использовать. Ну и вспомнил про Мгани. Хочешь заработать 10 000?» Вкрадчиво осведомилась я. Илья громко кашлянул. «Да!» — воскликнул Игорь. «Конечно!» На Илью напал приступ коклюша, но я упорно не реагировала на его поведение. «Красивая сумма станет твоей, если ты вспомнишь, кто произносил слово Мгани». «Бабка попросила сестру Тоню читать лекции идиотам с ее работы», — затараторил будущий медбрат. Говорила, им надо мозг включать, думать учиться. Вот дура, помирать давно пора, какая учеба? Тонька, как и бабка, на всю голову шизанько. Она ученая, профессор, а ума вообще ноль. Ездит теперь в интернат, лекции кретинам читает. Учит их вышивать, рисовать. Ну прямо обхохочешься. Денег ей не платят, бесплатно пашет. Вот дура. Она научила безмозглых браслеты плести. Рассказывала про каких-то древних людей Мгани. А в интернате бабуля живет. Она там единственная милая. Старенькая совсем, но не пахнет противно. Духами пользуется. Платочек на голове чистый, одета аккуратно. Студент заулыбался. «Смешная такая, — говорит мне, — Игоречек, ангел небесный, сделай одолжение, принеси мне книгу, забыла ее в библиотеке». «Совсем на остальных не похоже, другие там фу». Парень передернулся. «А Вероника Михайловна такая... какая?» Сердито остановил его Илья. «Зайка!» — нашел нужное сравнение парень. «Ни на кого не кричит, не требует ничего. Вот она на этих Мгани прямо помешалась. Вечно мне рассказывает, какие они были умные». Игорь смутился. «Она любит булочки с маком, такие, как в ее детстве были. Начинки много, тесто тонкое». «Теперь таких нет», — вздохнула я. «Есть», — возразил студент. «У нас в колледже в буфете продают. По 30 рублей. Я их не кушай привожу. Вообще-то она Касаткина Вероника Михайловна». Услышав последнюю фразу, я в очередной раз убедилась, что нет абсолютно плохих или хороших людей. До сих пор Игорь не вызывал у меня никаких положительных эмоций, и, пожалуйста, алчный юноша, готовый за деньги на некрасивые поступки, привозит одинокой старушке, живущей на гособеспечении, ее любимые булочки. В любой тьме отыщется луч света. У черного цвета много оттенков, но и у белого тоже. У бабули комната в самом конце коридора. «Она там одна живет», — откровенничал тем временем колдун. «Хорошие условия в интернате», — удивилась я. «Нет», — махнул рукой студент. «В палате, наверное, 8 метров. Бабушка объяснила, что приют регулярно всякие инстанции проверяют, следят, чтобы все по правилам было. Вторую кровать в ее спальню не поставили. Никуше просто повезло. Я решил ей сюрприз сделать, купил булочек, приехал, иду к двери, слышу, мужчина бурчит. «Да». Поставил ей все довольно, нервничать перестала. «Давай завтра привезу ее. Пусть сегодня кино посмотрит, успокоится». Увидел меня, болтать перестал, ушел быстро. Чего-то мне дядька тот не понравился. «Почему?» «Сам не знаю». Постучал, открыл дверцу, гляжу, Никуша одна. Обрадовалась мне. «Ангел мой, Игорек, полюбуйся, какой подарок я получила!» И показывает на ноутбук. Я удивился. «Вам в комнаты компы купили?» «Ну и ну! Скоро начнут завтрак в постель подавать!» Вероника Михайловна рассмеялась. «Это сомнительно. В среду приезжали благотворители, какой-то фонд. Собрали всех в зале, спрашивают, что вы хотите, есть желание?» Наши стали говорить, кому носки теплые, кому мыло душистое, кому коробку конфет. Я молчу. Директриса улыбнулась. «Никочка, а вам что? Может, все и сразу? Чулочки, шампунь, ассорти шоколадное?» Честно ей ответила, «Ангел мой, носки протрутся, мыло закончится, конфеты съедятся. О чем я мечтаю, того не получу». Мужчина из фонда возразил, «Мы готовы любое ваше желание выполнить, не яхту же попросите». «Зачем она старухе?» – удивилась я. «Мечтаю компьютер освоить, мир перед собой открыть. Никуда из интерната не выхожу, но слышала, что с помощью нового изобретения можно театральные спектакли смотреть, кино, книги читать». «И полюбуйся на красоту. Вот овладеваю с помощью метода тыка чудесной вещью. От меня только что ушел милый мальчик, забыла, как его зовут. И куда только моя память подевалась. Знаю ведь его, часто езжу с ним в город анализы сдавать. Ну ладно, потом вспомню. Он меня научил, как компьютер включать-выключать, показал, где кино искать. Вот сейчас сяду смотреть фильм «Девчата». Бабуля прямо счастливее всех выглядела. А у меня почему-то возникла тревога внутри. Я спросил, «Вы с этим мужиком в поликлинику катаетесь?» Вероника мне пальцем погрозила. «Эки ты любопытный!» «Да, за моим здоровьем следят. Паренек, который компьютер наладил, меня туда-сюда катает. А я доктору вот подарочек плету, браслет Мгани. Антонина Васильевна научила. Глянь, красота какая!» и давай мне рассказывать, что Тонька на своих лекциях вещает про этих мгани. Я послушал недолго, булочки ей отдал, объяснил, где видео про зверей найти, и ушел. «Ты уверен, что слышал от бабушки именно слово мгани?» — уточнила я. «Да, оно ко мне прилипло», — пояснил Игорь. «Шел по улице, в мозгу крутилось «мани, мани, мани, мгани, мгани, мгани». Ну и написал его в объявлении для таинственности». «Опиши человека, который стоял в коридоре», — потребовал Илья. Игорь заморгал. «Ну, нет, обычный он, как все, и не разглядывал я его,